Глава 17. Город шахты, воспоминания и первый опыт. Пока мы с приятелем, вяло переругиваясь, бредем домой в городе шахты, мои анонимки привели к первому ощутимому результату по своему воздействию. В кабинете второго секретаря горкома города шахты вечером после рабочего дня собираются важные люди на запланированное сегодня же днем совещание. Сам второй секретарь, прокурор и полковник, глава местного отдела МВД, больше никого пока не требуется добавлять в компанию, чтобы обсудить те несколько анонимок, полученных в горкоме, обкоме и смежных ведомствах. Дело при ближайшем рассмотрении оказалось довольно деликатным, поэтому информацию собирали не так быстро, как хотелось бы, чтобы лишнего не нашуметь и внимание общественности не привлекать. «Товарищи, мне еще раз звонили из обкома», начинает разговор второй секретарь после того, как все поздоровались и обменялись последними шутками и новостями между собой. Напомнили про полученный ими тоже сигнал. Завтра ждут от нас окончательного ответа. Поэтому придется сегодня решать вопрос полностью и побыстрее. Он разворачивает перед собой сложенный вдвое лист из тетради, на котором детским почерком написан текст анонимки, и заново перечитывает его, освежая в памяти. Собравшиеся согласны со словами партийца, всем хочется домой, хорошо поужинать и выпить пару рюмок хорошего коньяка на сон грядущий. Начнем с вас, полковник. Что есть по делу? Чикатило подходящего по всем параметрам мы нашли, и он кое в чем похожим замешан. Тяжело вздохнув, говорит глава МВД, разбирая донесения своих подчиненных, написанных также на листках мятой бумаги. «Интересно, продолжайте». «Чикатило Андрей Романович, 1936 года рождения, уроженец», — начинает бубнить полковник. «Это не важно, где он родился, давайте по существу, что по нему есть важного». «Закончил школу на все пятерки, кроме немецкого», — отмечает как важную деталь полковник. В 1957 году был призван и по 1960 год проходил службу в пограничниках КГБ СССР в Средней Азии, затем связистом в Берлине в составе группы советских войск. «Значит, государственным секретом допущен и комитетом хорошо проверен», подчеркивает для себя второй секретарь. «После службы устроился работать инженером на телефонной станции. Там же вступил в партию, был внештатным корреспондентом в районной газете «Знамя». Женился в 1963 году. Сразу после свадьбы поступил в Ростовский государственный университет заочно и закончил его в 1970 году. В 1965 году родилась дочь, в 1969 году сын. В 1970 году закончил университет по специальности «Русский язык и литература». В 1970 году также закончил заочно университет марксизма-ленинизма. Продолжает полковник, и секретарь переглядывается с прокурором. Член партии с 1960 года еще университет марксизма-ленинизма закончил. Вписывает на лист бумаги второй секретарь самую важную информацию. Есть дочь и сын. С 1970 года работал завучем в школе-интернате номер 32 города Новошахтинска. Исполнял обязанности директора этой школы. По некоторым слухам, домогался до учениц, в связи с чем уволился в 1974 году по собственному желанию. «Откуда такие сведения? Насколько достоверны?» — живо спрашивает второй секретарь. «По рассказам некоторых учителей этой школы, официально ничего не было», отвечает полковник и продолжает. «Работал в ГПТУ номер 39 мастером производственного обучения, откуда уволен по сокращению штатов. В 1979 году переехал в наш город, работает воспитателем в ГПТУ номер 33. Жена устроилась комендантом общежития. По ночам, по некоторым сведениям, приходил в общежитие и пытался домогаться воспитанников», закончил полковник. «Это все?» «Нет. Был подозреваемым в убийстве 19-летней девочки Елены Закотновой 22 декабря 1978 года. По показаниям свидетельницы, видевшей девочку на улице с мужчиной, составлен фоторобот, в котором директор ГПТУ номер 33 уверенно опознал своего подчиненного. Через несколько часов был задержан основной подозреваемый, а Чикатило в итоге так и не допросили. Задержанный, ранее отбывавший 10-летний срок за изнасилование и убийство 10-летней девочки, Александр Кравченко. В феврале 1979 года он признался в убийстве Елены Закотновой и приговорен к 15 годам тюрьмы. Однако родственники погибшей девочки подают уже третий раз на пересмотр дела, требуют от суда высшую меру наказания. «У меня все», — заканчивает доклад полковник. «Так, что у прокуратуры есть по этому делу?» «Есть небольшие огрехи в материалах дела, однако чистосердечное признание Кравченко своей вины не оставляет другого варианта. Он уже приговорен, и вопрос только в мере вины, назначенной судом», — сухо отвечает прокурор города. «Спасибо. Что же мы имеем? С одной стороны, есть чистосердечное признание и приговор за второе изнасилование с убийством несовершеннолетней девочки, ранее судимой преступнику. Именно за такое же преступление. С другой стороны, член партии с 1960 года. Закончил институт марксизма-ленинизма в 1970 году. Есть разговоры о приставании, однако нет ничего официально зафиксировано. Был подозреваемым, его опознали, что видели рядом с убитой девочкой, что ничего не доказывает. Однако не допросили сразу, теперь нет смысла что-то предпринимать, так как есть осужденный по этому делу. Женат. Двое детей», — вслух размышляет второй секретарь. «Что сказали криминалисты по поводу анонимки?» Вопрос к полковнику. «Зацепок никаких, почерк похож на детский. Буквы написаны против обычного стиля правописания. Отправлено, как вы и сами знаете, из Ленинграда, из почтовых ящиков на улице Союза связи. Обнаружить отправителя пока невозможно». «Кому бы это потребовалось попытаться скомпрометировать гражданина Чикатило и помочь избежать уже вынесенного приговора убийце и насильнику Кравченко? Направление размышлений начальства всем ясно. Возможно, его бывшей жене, которая сначала поддержала алиби Кравченко, потом отказалась от него. Однако теперь, может быть, передумала и пытается ему помочь. Возможно, его родителям, каким-то знакомым. В этом направлении мои люди не работали. Сами понимаете, это уже другой совсем уровень», — отвечает полковник. «После этого все расходятся. Уже понятно, что завтра доложит первому секретарю горкома и в обком Ростова-на-Дону товарищ второй секретарь. Сурово я со Стасом поступаю, однако доподлинно зная, до чего могут довести его глупые понты, мягче вести себя не стану. Должен он уже понять, что я серьезно, опытнее и гораздо больше его по жизни знаю, хотя приятель у меня крайне амбициозный. И признавать мое превосходство не очень захочет. Есть у него такая фишечка в голове. Нарушил договор омерты, получи суровое наказание рублем. Я знаю, что рынок на Ульянке образовался, скорее всего, из-за того, что два из ближайших к нему домов заселены семьями моряков. Они привозят импортные вещи из загранки и могут продавать их прямо около дома с максимальной прибылью. Поэтому такую возможность, что теперешний сожитель Стасовой тетки может кому-то из знакомых моряков рассказать эту историю, считай вполне допустимой. И также допускаю, что старый краснолицый спекулянт узнает про нас, кто мы такие и где живем. Правда, особенно этого не опасаюсь, тем более что этот шанс не больше 1% из 100, по-моему. За свою веселую и разнообразную жизнь я перестал бояться многих вещей, особенно в отличие от того прежнего восьмиклассника средней школы номер 3. Правда, сейчас я уже не такой обладатель широкой рожи и внушающего почтение 90-килограммового тела. Теперь обычный мелкий подросток по внешнему виду. Ничего, на это немалое упущение можно сделать соответствующую скидку и вести правильно для себя настоящую жизнь». Так мы и не вернулись на Ульянку. Сначала колебались, потом заболели. Дальше уже я пришел к выводу, что это возможное сотрудничество с дядькой-спекулянтом не стоит тех денег, которые мы выручим за книги. Про сотрудничество вообще на воде вилами писано. После нашей возможной просьбы, смахивающей больше на вымогательство. Тем более, если он хоть немного догадывается о нашем участии в пропаже денег из канавы. Лучше навсегда забыть дорогу на Ульянку. Однако в голову к нему не залезть, и я оставляю за спиной всякие мысли о том, что думает барыга о случившемся и о чем он даже не догадывается. Пойми, Стас, книги как товар — это не только возможность получить хорошие деньги. Это самое надежное средство вписаться в торгующую тусовку, стать там своим. Если ты продаешь наравне с другими людьми, рискуешь так же, как они, это совсем другое дело. А если еще не дашь себя обмануть по малолетке и нормально себя поставишь, тогда вообще отлично. Нам-то книги совсем бесплатно обошлись. Можно продавать даже по очень невысокой, интересующей других спекулянтов цене. Вообще без риска для нас. «Так они скоро закончатся, эти 40 книг», — возражает приятель. «Не так и скоро, однако уже дадут возможность разговаривать, спрашивать и узнать что-то новое для нас. На самом деле большинство всяких торговых схем совсем несложные. Требуется завести пару знакомых в магазинах или на базарах, не жадничая делиться деньгами, тогда нетрудно окажется крутиться в этой теме и дальше. Сам я пока собираюсь перейти в путягу, и, осмотревшись по сторонам в большом городе, тоже мне достаточно незнакомым по прошлой жизни именно с этой стороны, дальше решать, куда двигаться в новой жизни. Стас все же не верит про трамплин в большой город, да и сам он собирается заканчивать десятилетку и получать вышку. Я же, хорошо зная про его бесшабашный и противоречивый характер, даже не уговариваю его идти со мной в ПТУ. Пусть поживет при родителях, особенно при строгой матери, которую побаивается. Его впоследствии даже учеба в Комаровке, быстрое продвижение по курсантской лестнице не образумили надолго. Через несколько месяцев он превратился из помощника командира роты в постоянного залетчика и головную боль начальства. Впрочем, мой другой приятель, Олег, тоже оказался в Комаровке. Пошел по стопам своего очень правильного отца и оказался такой же головной болью для своих командиров уже с самого первого дня. Вот что значит передуть очень поздно и трудно родившемуся сынишке в попу без всякой меры, разбаловать его до крайности и из-за этого приобрести непроходящий геморрой на всю оставшуюся жизнь, плюс весьма печальную старость. Да и ему откровенно испортить жизнь. Поэтому для долгой работы вместе Стас явно не подходит. Слишком он увлекающийся и азартный, не умеет останавливаться вовремя. Вот и в той жизни не успел остановиться. Впрочем, я попробую теперь ему помочь своими знаниями. А про то, как сближает общее дело, знаю не понаслышке. Сколько бы ты ни оставил денег в баре, как бы ни сдружился с барменами и охраной, всегда окажешься пониже на ступень в отношении даже по сравнению с новым вышибалой, отработавшим первый день на воротах. Такой закон бизнеса. Свой — это свой. А все остальные просто клиенты и не больше. Наглядно в этом убедился, когда отработал пару лет на начинающей тогда набирать обороты именно как барная улица Думской. Не зря основные бандитские авторитеты тогда еще советского Ленинграда 70-х годов начинали именно состояние на воротах баров и ресторанов. Отгоняли гопников и держали места для своих. Есть в этом деле что-то сплачивающее всерьез, с постоянными проверками на смелость и вшивость против превосходящего количеством буйного народа, которому говоришь «вы не проходите». Когда в бар для интеллигентской публики симпатичных девчонок и всяких прочих иностранцев ломится, например, четверо настойчивых рослых жлобов, говорящих со странной гордостью первым делом «мы из Магадана», тут приходится невольно, давясь смехом, отвечать «сразу не проходите». Вот такая вот дискриминация по месту жительства и вполне понятному образу мышления, тем более, что все четверо в кандовых кожаных куртках. А в таких предметах одежды к нам пускают только некоторых рокеров или байкеров, которых можно узнать издалека. Как-то мой напарник не пустил в Фидель даже Дональда Сазерленда, известного канадского актера, отца другого актера Кифера Сазерленда. Потом все же разобрались, однако знаменитость обиделась и отказалась снова заходить в бар, только разрешила угостить себя хорошим виски около входа. Жлобы из Магадана начинают настаивать, убедительно доказывая своим видом, что их четверо против нас двоих, и они точно пройдут в бар, пусть даже по нашим бесчувственным телам. Тебе же приходится не менее убедительно объяснять, что стоишь здесь именно для того, чтобы они не прошли в тот же Фидель или Белград, с тогда еще вполне интеллигентной публикой за спиной. И значит, способен на такой подвиг. Про бейсбольные биты наготове под рукой и десяток приятелей вышибал из соседних баров, уже с интересом, осторожно посматривающих в вашу сторону, говорить сразу же не принято, положено вывозить тему на своих плечах. До начала самой драки, во всяком случае. Да, были времена. Приятно вспомнить теперь, через мгновенно пролетевшие 15 лет. Впрочем, открыть свой бар там же, на Думской, теперь еще можно вполне успеть. Самым первым в этой новой жизни зримо еще раз вернуться в свою молодость, как я сделал когда-то. Также работает распознавание свой-чужой и на автомобильном рынке. В серьезном месте, где тоже много всего разного сплетено и закручено, где всегда есть опасность нарваться на мутную машину или левые документы. Был у меня одно время молодой помощник, хорошо и профессионально водящий машину, не внушающий никакого почтения и опасения клиентам внешним видом, зато умеющий ловко разговаривать с покупателями и неплохо продающий машины. Потом мне перегнать пару машин из Швеции и продать их, потом устроился работать на большой бензовоз и пропал на несколько месяцев. Как-то появляется весь убитый прямо уже до последней степени и рассказывает печальную историю, что не может уже месяц получить деньги здесь же, на рынке, за свою машину. Был у него старенький Saab 9.5 в хорошем состоянии, со стандартным 2-литровым атмосферником, а на одной из местных стоянок он приметил такой же 9.5, только более свежего поколения и с совершенно чумовым турбомотором. Загорелся парень, назовем его Вовка, например, на эту тачку. Сдал на эту же стоянку свою машину в надежде успеть ее продать и купить более новую. Его лошадка оказалась в отличном состоянии и довольно быстро продалась. 1000 вроде за 260 ему на руки. Однако, глядя на его невпечатляющую фигуру и слишком вежливые манеры разговора, хозяин стоянки начал его откровенно динамить с выдачей денег, и эта тема растянулась уже на 3 недели. Новый Saab уже продался, тоже. Да и не до него теперь, несчастному парню. «Попахивает тем, что тебя совсем кинут, Вова», — говорю я ему, натирая тряпкой с полиролью одну из своих машин. Вова, конечно, соглашается с такой перспективой, шмыгая носом до крайности расстроенный. «Какого черта ты полез на ту сторону рынка? Ты же с нами тут постоял немного времени. Чего ты должен уже понимать в местной движухе? Отдал бы мне свою машинку. Я бы ее тебе продал еще быстрее и дороже», — спрашиваю я дальше, не понимая такого глупого поведения от своего бывшего помощника. «Уж на десятку больше точно продал бы за выходные и себе взял бы всего чирик за работу». Ну, тут идет рассказ, как ему приглянулась та конфета, и как он опрометчиво думал, надеялся, ошибался. Все понятно, в общем-то, обычная глупость человеческая. Не сказать, чтобы тема с откровенным кидаловым так распространена здесь, да еще на постоянных по месту стоянках, однако тут много разных вариантов имеется. Может, наглые рыночные рожи его за совсем такого лошка приняли по внешнему виду и манере разговора. Может, стоянка скоро переоформится на основе ООО и нового хозяина, после чего все претензии неудачников принимаются только через небесный суд. Ну, то есть в никуда. «Ладно, попробую тебе помочь», — говорю парню. «Жди меня здесь». Прыгаю в блестящую от полировки BMW и заезжаю на эту стоянку. Вылезаю и ищу взглядом хозяина. Тут же плотный крепыш появляется из будки и спрашивает, что мне угодно. Видно, что машина у меня блестит, как котовые яйца. Как положено продающиеся на рынке. Сам я такой сильно загорелый от постоянных солнечных ванн на открытом воздухе и уверенный в себе мужчина. В общем, местный человек однозначно. Хозяин смотрит настороженно, мы с ним лично не знакомы, хотя рожу эту я уже видел, как и он меня, вероятно. Здороваюсь с ним и доверительно так говорю. Тут паренек мой машинку сдал на комиссию, Saab 9.5. Хотелось бы деньги увидеть. Спокойно так и дружелюбно говорю, даже не уточняю, чью машинку паренек сдал, мою или свою. Неважно это на самом деле. Важно вопрос правильно решить. Хозяин все понимает, сразу же обещает отдать часть через 3 дня и остальное через неделю. Что-то там про задержку с выдачей в банке наличности и все такое рассказывает. Заеду через 3 дня, лады. Я жму руку мужику и уезжаю обратно на свое место. Обещал отдать часть через 3 дня. Ты там больше не мелькай с претензиями. Так отвечаю я Вове на невысказанный вопрос. Через 3 дня я получаю на руки 150 тысяч, даже без Вовы рядом, настоящего хозяина. Просто ставлю закорючку в ведомости и звоню парню, чтобы заехал за деньгами. Счастливый Володя чуть не плачет от счастья и обещает круто проставиться. Через неделю я получаю оставшиеся 110 тысяч. Тут на прощание хозяин стоянки все же спрашивает меня, с кем я работаю на рынке. Уже отдал все деньги и только теперь интересуется. Вот что значит опознавание свой-чужой в этом случае. Я называю прозвище одного из хозяев рынка и прощаюсь с мужиком. Вова очень счастлив, снова обещает накрыть поляну в кабаке, однако слово свое не сдержал. Разродился только сразу канистрой бензина, которого у него при работе на бензовозе, как грязи, и исчез надолго. Я на него не в обиде, у парня свадьба намечается, и я даже немного виновник этого торжества. Долго он пытался познакомиться с одной симпатичной девчонкой, долго получал отказы за свою невыдающуюся внешность, поэтому попросил у меня на вечер как-то только что пригнанную под заказ Audi TT. Ярко-красного цвета. Наполировали мне ее парни в гаражах перед отдачей заказчику так, что люди постоянно подходят и просят разрешения рядом с ней сфотографироваться. Горит машина на солнце, как кусок раскаленного металла. Пригнал ее тогда из Германии, из славного города Левенсбурга, только с 3-й поездки, да еще от приличных албанцев, забирающих хорошие машины в немецких банках. Оказалось, что и такие имеются в этом мире. Сказал, что девчонка согласна с ним встретиться, если он заберет ее с работы на такой крутой тачке, как эта. Машину я ему доверил. Девчонка оказалась очень довольна. Да так и вышла за него замуж. Быстро родила сына. Стасу я, конечно, ни одной из таких историй рассказать не могу. Не те времена на дворе, однако настаиваю на своем с ним договоре. Теперь ему присчитается только 1/4 от нашей добычи за длинный язык. Жизнь идет своим чередом, скоро уже 8 марта, и тут мне вполне заслуженно везет в личной жизни. Не зря я хожу теперь по городу мимо подъезда той самой Юлечки. Вскоре встречаю ее рядом с домом. Еще более уверенный в себе, в новой фирменной шапочке. Девушка тоже смотрит вполне приветливо в мою сторону, в нашу 4-ю встречу. Похоже, своей уверенностью в себе и победой в драке я произвел определенное впечатление на девушку. Понятно, что это не такая уж и большая перемена в моей внешности, однако серьезный шаг вперед по тем временам. Когда одна фирменная вещь много говорит о своем владельце остальным советским людям. Договариваюсь о встрече на завтра и понимаю, что тренировку придется пропустить, чтобы проводить девушку по каким-то ее делам и встретить тоже вечером. Со своим старым парнем она, похоже, рассталась, и пока никто не мешает мне приударить за ней как следует. Мы встречаемся, гуляем, перекусываем в кафе «Таллин». Все идет нормально, приближается женский праздник, и я собираюсь серьезно раскупорить кубышку перед этим днем, чтобы еще больше произвести впечатление на девушку. Так что с личным что-то наклевывается. Еще и постоянная работа с битами через 2 месяца как-то намекает мне, что руки стали ощутимо сильнее. На секции соперники по спаррингам жалуются, что я слишком прикладываюсь к ним. Мы выезжаем на обычную встречу между городами в Кронштадт. Тренер выдает всем положенный 1,80 рубля на дневное питание. А я неожиданно легко перебиваю своего соперника в силовом боксе, которым славятся именно кронштадтские парни. Сам не ожидал такого успеха. Честно говоря, уже выступаю в весе 48 килограммов и немного расцветил свою тощую фигуру зачатками мышц. Что не может не радовать. Это 3 набранных килограмма за 2 месяца тренировок, учитывая еще 2 недели отдыха по болезни. Однако мой успех в команде быстро перебивает один из наших парней, уже 10-классник. Красивый и эффектный парень. Потом он в московские бандиты подастся. Против него выходит настоящая горилла, похожий по фигуре на это животное местный парень. Впрочем, и по низко скошенному лбу тоже очень похожий на тролля. Контраст просто разительный. Изящный красавчик, принц из мультика про Шрека и сам Шрек против него. Наш боец в конце первого раунда классно укладывает противника на ринг ударом навстречу и бежит тут же знакомиться с какими-то местными девчонками, которые, образно говоря, выпрыгивают из лифчиков от охватившего их души восторга при виде такого подвига. В начале марта, в субботнее утро, прихватив свою черно-белую спортивную сумку 4 самые дешевые книги, я приезжаю на Балтийский вокзал, где оставляю 3-ю сумку в новой камере хранения. Из нее также беру 2 похожих книг. Стас уже успел потратить деньги куда-то, помимо журналов, поэтому ноет понемногу, что пора бы реализовать часть книг. Я тоже понимаю, что пора начинать осваиваться в большом городе, да и после облавы на Ульянке прошло больше месяца, можно рискнуть немного. Сначала дохожу до знакомого мне еще с советских времен прошлой жизни магазина «Старая книга» на проспекте Огородникова. Захожу внутрь и намеками сообщаю продавцу, уже почти старику, что хотел бы реализовать интересующимся таким делом несколько книг по договорным ценам. «Мне придется позвонить кое-кому». Из-за моей молодости старик не ожидает подставы, что меня прислали местные опера. Хорошо, что здесь работает такой опытный человек. Оказалось бы, за прилавком молодая девчонка, безо всяких связей с нужными мне людьми. Что бы я с ней делал? «Книги откуда?» — интересуется старик, выслушивает уверенный мой ответ с честным лицом, что из семейной библиотеки, и говорит подойти через 2 часа. Это время я провожу, гуляя по Коломне, разглядывая обветшалые старые здания, даже дохожу до синагоги и католического храма на улице Союза Печатников, только до лютурана эстонского религиозного здания не успеваю добраться. Здесь со многими домами у меня что-то связано по прошлой жизни. В этом я покупал фототовары в нелегальной конторе. Здесь живут 2 парней с авторынка, а в ДК имени 1-й пятилетки, на месте которого построят новый зал Мариинки, я ходил танцевать в училище и разок подрался с каким-то мажором в модном тогда пусере. Вот там, через канал, в красивом гранитном доме, купит квартиру Шнур со своей Матильдой. До кафе «Белые ночи» на Майорова я не дошел. Тоже очень памятное место. Там сыграли мою первую свадьбу на 5-м курсе училища, причем по очень большой любви, без разрешения родителей. На Большой Подьяческой живут наши родственники, заслуженные художники РСФСР, сделанные их руками куклы, знакомые всем детям и взрослым Советского Союза. Странное это ощущение — вспоминать будущее самому, находясь в глубоком прошлом. Теперь оно таким не будет, это будущее, понимаю я. Хотя на своей первой жене снова женюсь с удовольствием. Даже помню день в мае 88-го, когда стоит зайти в школьную библиотеку и встретить ее там одну. Но это еще через 6 лет должно случиться. И не факт, что я воспользуюсь этой возможностью. Около магазина на Огородникова меня уже ждет взрослый такой дядька, быстро просматривает книги, режет мою цену с 8 рублей всего до 6, зато обещает забрать 3 книги сразу. Торгуемся мы на улице, рассчитываемся в магазине, на входе. Я получаю 18 рублей, он книги. После этого, поблагодарив всех присутствующих за нормальную сделку, я возвращаюсь к вокзалу. Однако связь на будущее отработана, слава богу. Избегаю соблазна набрать еще книг с собой, спускаюсь в метро и еду на станцию Маяковскую, откуда дохожу до Литейного проспекта, перехожу на другую сторону, где углубляюсь во двор во второй подворотне от Невского. Уже не помню, что там такое, просто книжный магазин, та же старая книга. Букинистический или просто прикормленное место. Заходил несколько раз в 90-м году продать книги и сразу уходил. До магазина снова не дохожу. Какой-то там имеется, похоже, что книжный. Есть и четверо мужчин, которые стоят перед входом. Двое рядом, двое по отдельности. Скоро уходит электричка домой. Я на подъеме от первой продажи. Вечером прогулка с Юлей, поэтому тороплюсь закончить и здесь поскорее, чтобы вернуться в город. Останавливаюсь сам, смотрю на них, а не на меня. Достаю из сумки через плечо кого-то из Морриса, не нашего Дрюона, и жду реакции. Ясно же, что мужики тут не просто так стоят. Должны обозначиться сами, если есть интерес. Подходят двое мужчин, те, которые по отдельности, пара негромко переговаривающихся, остается на месте. «Продаете?» — спрашивает первый в очках, разглядывая книгу у меня в руках. «Конечно». «Почем?» — спрашивает очкарик. Второй смотрит мне в лицо, а не на книгу почему-то. 80 копеек», — говорю я, вспоминая про птичий язык Ульянки. «Сколько?» — удивлен парень. 8. Отвечаю я непонятливому человеку, внимательно смотрю на его соседа, который мне чем-то не нравится. Потом перевожу взгляд на двоих, стоящих в сторонке, и их лица мне тоже не нравятся. Кажется, смотрят они в нашу сторону с плохо скрываемой насмешкой, однако очкарик сразу же достает деньги и отчитывает мне 8 рублей без торга. Я на автомате забираю деньги, отдаю ему книгу. Он, счастливо улыбаясь, говорит мне: «Сегодня у моей девушки день рождения, она как раз такую просила меня достать». Предчувствие чего-то нехорошего не подводит меня. Второй невысокий парень в обычном советском пальто говорит нам обоим: «Оперуполномоченный Куйбышевского района лейтенант Игорь, вы оба задержаны за продажу и покупку книги с рук». Он достает из внутреннего кармана корочку красного цвета, не открывая ее, просто машет ей перед нашими потрясенными лицами.